Глава 6. Гостем оказался сероглазый брюнет с внимательным, почти строгим взглядом. Высокий, широкоплечий, с правильными чертами лица, прямым породистым носом и волевым подбородком. Несколько прядей темных волос непослушно падали на лоб, а левую бровь пересекал небольшой шрамик, придавая облику хулиганский шарм. Мама бы точно сказала, что от таких нужно держаться подальше. И, кажется, я понимаю, почему. Когда он вошел, показалось, что запахло грозой. Словно свежий бриз пронесся по купе и ласково коснулся моих щек. Внимательно осмотрев наше купе, брюнет вежливо поздоровался. «Здравствуйте, лорд!» — откликнулись мы хором. А у Кэрриты явно ёкнуло сердечко при взгляде на неожиданного гостя. «Простите, вы не находили здесь кольцо? Золотое, с черным квадратным камнем. Довольно увесистое». Мужчина остановился взглядом на мне, и я почувствовала, как по телу поднимается жар. Словно я и правда знала, где его проклятущее кольцо, но зачем-то молчала. «Нет, лорд, я такого не видела». Как-то особенно нежно пропела моя соседка и тоже вопросительно уставилась на меня. Я даже слегка растерялась и зачем-то принялась оправдываться. Я села еще в Санвиле поздно ночью и сразу легла спать. Простите, лорд, но у вас же здесь...» «Знаю», — бесцеремонно перебил меня мужчина и улыбнулся. Мое сердце тут же ухнуло куда-то пониже желудка, прямо до самой полки, на которой сидела. «Наверное, я оставил его где-то еще. Если все-таки что-нибудь найдете, сообщите проводнику. Хорошего вам вечера и доброй ночи, леди». «Когда что-нибудь найдем, мы обязательно передадим», — заверила его Кэрри. «Если найдем», — добавила я в уже закрывшуюся дверь. «О, светлые боги! Это же был дракон Эмили!» — с придыханием выдала моя соседка. Я и без нее поняла, кто к нам заглянул, но особенного пиетета не испытала. Откровенно говоря, даже если бы визитер оказался горным троллем с такой-то внешностью, я все равно превратилась бы в желе. Пока я пыталась осознать собственную реакцию на незнакомца, Кэрри внимательно осмотрелась. Заглянула под свою полку, передвинув две небольшие дорожные сумки, потом поискала под столиком. После забралась выше и проверила багажные полки над нашими головами. «Кольцо ищешь?» — удивилась я. «Угу». Я принялась ей помогать и заглянула в узкие шкафчики для одежды у входа, подсвечивая себе Анитой. «Тут тоже ничего. Осталось только одно место, где мы еще не искали — «Под твоим саквояжем», — заявила Кэрри. «Я садилась в пустое купе. И все же давай посмотрим». Саквояж застрял, и нам пришлось постараться, чтобы выскрести его из-под полки. «Темные боги, Эмили, какой тяжеленный!» — воскликнула соседка, едва не свалившись на пятую точку, когда тот, наконец, поддался. Она тут же влезла под мою полку, а я присела на ее, чтобы не мешать. Все равно вдвоем там не развернуться. Пока Кэрри шарила в углах, я зачем-то сунула руку между матрасом и стеной. «Ай!» — что-то твердое ткнулось мне под ноготь. Отогнув край матраса, я обнаружила карту Таро. На ней, замахиваясь мечом, во весь опор мчал рыцарь на белом коне. На миг мне почудилось, что изображение ожило. Конь тряхнул гривой, а всадник хищно улыбнулся. «Что это?» — поинтересовалась Кэрри, а я вздрогнула от неожиданности. Соседка возвышалась надо мной, пытаясь рассмотреть мою находку. Я протянула карту ей. «Твоя?» — Кэрри презрительно скривилась. «Нет, конечно. Азартными играми не увлекаюсь». «Я нашла ее за твоим матрасом». «Точно, матрас! А ну-ка, встань!» Я перебралась на свое место, удивляясь, откуда у соседки столько рвения. Она искала кольцо так тщательно, словно оно было ее помолвочным, а то и вовсе свадебным. Позволив Кэрри спокойно заниматься изысканиями, я прихватила карту и Аниту и пошла в уборную, откуда отправила снимок сестре. Пусть поможет разобраться. Больше ничего примечательного в тот день не произошло. Мы легли спать, а утром поезд прибыл в Керн. Дождавшись, когда коридор опустеет, я, кряхтя, поволокла свою поклажу к выходу. Кэрри задержалась, пытаясь мне помочь. Получалось так себе, и мы едва не упали, когда она случайно наступила мне на подол. если бы не чарование ходить мне в порванном платье. «Тёмные боги, Эмили! Подожди, я сейчас кого-нибудь позову на помощь! Гэри, не беспокойся, как-нибудь доволоку до ближайшего извозчика!» Они останавливаются на привокзальной площади, а там дел за малым. С уходом соседки суеты стало меньше, и я кое-как вытащила саквояж из купе. Остановилась, чтобы отдышаться и набраться сил, и тут вернулась Кэрри. Она хотела мне что-то сказать, но вдруг уставилась на кого-то за моей спиной. «Я помогу», — раздался знакомый голос. Это был дракон, который потерял кольцо. «Я справлюсь, не хочу вас задерживать», — попыталась я отнекиваться. Но мужчина подхватил мою поклажу и без видимого напряжения понёс. В другой его руке была лишь небольшая дорожная сумка. Переглянувшись, мы с Кэрри поторопились следом. «Так что, леди, удалось отыскать моё кольцо?» — спросил дракон между делом. «На что это вы намекаете? Думаете, мы бы вам его не вернули, если бы нашли?» — возмутилась я. «Колечко дорогое, мало ли». Ответ вывел меня из себя настолько, что я ухватилась за ручку своего саквояжа и попыталась отнять. «А ну, отдайте! Как-нибудь и без вашей помощи справлюсь!» «И не подумаю!» Дракон был непреклонен. После нескольких рывков саквояж, набитый до отказа, не выдержал небрежного обращения и лопнул по шву. От неожиданности я потеряла равновесие и, вскрикнув, шагнула назад, так и не выпустив ручку, чем усугубила проблему. Швы распоролись до самого дна, а я едва не упала. Упругий поток ветра ударил в спину, помогая обрести равновесие, а мои отрезы и свёрточки с фурнитурой зависли в воздухе. «Не бойтесь, леди, не испачкается ваше бельишко», — успокоил меня несносный дракон, а затем уставился на то, что левитировал, и хмыкнул. «Дайте догадаюсь, вы торговать в Керн приехали?» «Нет!» «Тогда это приданое, я угадал?» «Прекратите неуместный допрос, лорд! Лучше помогите! Подержите этот так еще немножко!» С помощью магии я стремительно соединила треснувшую по швам кожу саквояжа, одновременно укрепив все критические места. Чаровала быстро, несмотря на нервы, но получилось на удивление неплохо. Только как бы теперь все обратно засунуть? Дом-то я провозилась почти час. Растерянно уставилась на ткани, не зная, как к ним подступиться, а те вдруг сжались и стали втрое меньше по объему, или даже вчетверо. Прямо так, плотной пачкой они левитировали внутрь саквояжа. При желании сверху туда влезла бы и моя вторая сумка. «Потрясающе!» — восхитилась Кэрри, которая до этого лишь наблюдала. «Как вы это сделали?» «Магия воздуха», — пояснил дракон, и зашагал к ближайшему извозчику. Саквояж ловко увернулся от очередной моей попытки его перехватить и плавно полетел за ним. Мужчина шел быстро, а мы с Кэрри в итоге отстали. Ну, не бежать же бегом. Он успел погрузить мои вещи в одну из колясок, когда мы подошли. «Куда вам, леди?» — поинтересовался, как ни в чем не бывало. «В гостиницу у полуденной феи», — выпалила я. Кэрри удивлённо взглянула на меня, но ничего не сказала. Она забралась в коляску первой, улыбнувшись дракону, который подал ей руку, а потом настала моя очередь. Поджав губы, я всё же опёрлась на его ладонь и попалась. Прикосновение кожи к коже породило разряды мелких молний. Я вздрогнула и хотела было отдёрнуть руку, но мужчина крепко стиснул её в своей. Стоя на подножке, я оказалась с ним на одном уровне и возмущённо уставилась прямо в насмешливые серые глаза. «Вы ведёте себя как школьный хулиган, лорд», — выпалила возмущённо, напомнив себе, что мама учила не ругаться грубо при посторонних. Перечёркнутая тонким шрамиком бровь приподнялась. «О, знали бы вы, леди, как я хулиганил в старшей школе», — ответил дракон таким тоном, что у меня мурашки побежали вдоль позвоночника. «Пустите!» — шепнула, пытаясь отнять руку, и отчаянно жалея, что проигнорировала положенные по этикету перчатки. Может, тогда бы его прикосновение не так сильно смущало? Дракон не пустил. Вместо этого приподнял её так, что рукав пальто слегка опустился. На обнажившемся запястье ярко зеленела ядовитая Ви, подавая сигнал о том, что я невеста одного из Варсонов — «Чужая невеста». Коснувшись её большим пальцем, отчего меня очередной молнией прошибло, он произнес утвердительно и с какими-то горькими интонациями. «У вас ведь скоро свадьба, леди!» «С чего такие выводы?» — поинтересовалась я, все еще не в силах разорвать зрительный контакт. «Обычно ее стараются сыграть до того, как животик станет видно. Разрушил очарование момент этот гад драконьей крови. Его насмешка ранила меня в самое сердце». «Как вы смеете!» — прошипела я, и на этот раз мне удалось освободиться. Кипя от возмущения, я забралась в карету и захлопнула дверцу. «Не стоит благодарностей!» — донеслось снаружи. «Трогайте, трогайте!» — прикрикнула я на возницу. «Что случилось, Эмили? Что тебе сказал лорд-дракон?» — набросилась с вопросами Кэрри. «Ничего приятного. Где его только манерам учили? В хлеву?» «И ты тоже хороша. Он нас почти оскорбил, а ты...» «Эмили!» — позвала меня Анита. «Пришло сообщение от Релли». «Кто это?» — вздрогнула Кэрри, схватившись за сердце, и тут же сообразила. «Боги, это же твое зеркало!» «Реллия, сестренка, как ты добралась до Керна? Конечно же, ты можешь пожить в нашем доме вместе с подругой. Загляни к Амине за ключом после 6 вечера. Завтра они с Шейдом улетают в Соливер, и их не будет 2 недели». «Реллия, насчет карты Таро, ты хоть понимаешь, что это может означать?» «Я». «Кто-то гадал в поезде и потерял одну карту?» «Реллия». «Совсем скоро, императорский бал, так что делай выводы». Сестра намекала на собственное знакомство с мужем, но я решила не рассказывать ей, что уже наткнулась на дракона, а он оказался ужасно неприятным типом, хоть и помог. «Я». «Релли, что означает эта карта?» «Реллия. Рыцарь мечей. Масть символизирует движение, энергию, мысли и стремительные перемены. Стихия, изображенная на карте, — воздух». «Я». «Да уж, перемены в моей жизни просто стремительные». «Реллия. Хи-хи». Распрощавшись с сестрой, я поделилась информацией с Кэрри. «Удивительное дело, Эмили!» — воскликнула та и попросила. «Покажи мне ее еще раз». Я вынула карту Таро из сумки, и мы принялись ее рассматривать. «Кэрри, может, она все же твоя? Да зачем она мне?» 2 года назад карты Таро предсказывали девушкам судьбу с драконом. Рассказала я ей об этом. «Серьезно?» — изумилась моя попутчица и принялась нервно теребить пуговицу на пальто. «Да, так что подумай, может, все же возьмешь?» Кэрри взяла карту, повертела в пальцах и вернула. «Нет. Если бы она предназначалась мне, я бы ее и обнаружила», — сказала она с самым серьезным видом, а затем просияла и потрясла меня за плечо. «Эмили, это же здорово! О чем ты? Как о чем? Если все правда, можно будет забыть о Гилберте Варсоне. Против дракона, выбравшего себе невесту, ему никакая родовая печать не поможет». «Ой, да брось! Слушай!» — Кэрри округлила глаза. «Что, если наш новый знакомый дракон и есть тот самый?» «Ни в коем случае!» — возмутилась я. «Кстати, какая у него стихия?» — вкрадчиво поинтересовалась соседка. Я уставилась на нее, пытаясь понять, шутит или нет, и невольно вспомнила уверенные прикосновения струи ветра, которые помогли мне устоять на ногах и сберегли мои пожитки. «Магия воздуха, похоже», — выдохнула обреченно. «Вот именно!» Победно воскликнула Кэрри. У полуденной феи нас встретили как родных и поселили в уютный 2-комнатный номер с небольшой гостиной. Кэрри порхала, восхищаясь идеальным интерьером, а я гордилась сестрой, которая помогла сделать из этого заведения средней руки одну из самых известных гостиниц столицы. Мы привели себя в порядок, позавтракали и отправились в академию. Я немного волновалась, казалось, что-нибудь обязательно пойдет не так. И зря переживала. Адепт-старшекурсник выдал нам анкеты. Когда мы их заполнили, проверил наши документы, сделал снимки, а затем что-то вписал в большой журнал. «Расписание испытаний вон на том стенде. Пожалуйста, не опаздывайте. Следующий». «Простите, а что насчет общежития?» Задержалась около него Кэрри. «К сожалению, Академия не сможет приютить вас на время весенних испытаний. Но на стенде есть адреса недорогих постоялых дворов и гостиниц». «Кэрри, не переживай об этом, мы же договорились жить вместе», — напомнила я. «Спасибо тебе, Эмили. Просто не хотела быть обузой». Она вдруг порывисто меня обняла. Покончив с формальностями, мы отправились гулять, и первым делом я повела подругу на Вишневую улицу, где мы попробовали так полюбившийся мне малиновый десерт с травяным чаем. После мы заглянули в центральную библиотеку и записались. Приветливая пожилая дама в позолоченных очках провела нам экскурсию по книжному миру, пахнущему старинным пергаментом и магическими чернилами. Показала, что где находится, а затем отправила в свободное плавание, призвав не шуметь. «А как попасть в местный клуб?» — наивно спросила у нее Кэрри. Глаза библиотекаря лукаво блеснули. «В какой именно, леди? У нас много кружков по интересам». Ловко ушла она от ответа. Я взяла Кэрри под руку и потянула прочь. «Главное правило клуба драконьей занозы — никто не должен знать про клуб драконьей занозы!» — изрекла я с умным видом, когда нас уже никто не мог услышать. Мы переглянулись и тихо рассмеялись. «Может, побродим немного, и все получится?» — предложила Кэрри. «Давай разделимся». «Давай», — согласилась я и свернула направо в отдел литературы по чарам. «А ну-ка, что тут у нас?» Косые лучи света из окон под потолком падали на бесконечные стеллажи с книгами. В них кружились золотыми звездочками вездесущие пылинки. Царили тишина и то особенное умиротворение, присущее подобным местам. Я шла, читая надписи на корешках книг. Чарование кожных изделий, чарование твердой материи, классификация бытовых чар. «Да это же настоящий кладезь знаний!» — обрадовалась я, предвкушая, как буду навещать это место так часто, как только будет получаться, когда поступлю в САМИ. А пока я достала Аниту и принялась делать снимки наиболее заинтересовавших меня томов, чтобы ознакомиться с ними позже. Тут-то ко мне и вернулась Кэрри. «Ты нашла вход в клуб?» — с надеждой поинтересовалась она. «Нет, зато нашла книги, смотри!» Я продемонстрировала ей свою подборку. «А ты любишь учиться?» — восхитилась подруга. «Но я бы на твоем месте поискала, как избавиться от печати добрых намерений». Мне показалось, что я слышу нотки разочарования в ее голосе. Еще бы. Попасть в драконьи занозы мечтает каждая вторая девушка. Вот только это редко случается так сразу. Я едва не хлопнула себя по лбу. Вот же дура, столько времени потратила впустую. «Точно. Интересно, а где же здесь книги о магических печатях?» Наши поиски прервала Анита. «Эмили, время! Пора ехать за ключом!» «Тссс!» — зашипели мы на нее хором и воровато оглянулись. Нарушать тишину библиотечных залов казалось настоящим кощунством. Каминио Мон мы отправились вместе. Ехать было недолго, и вскоре коляска остановилась у дома с красным флюгером в виде парящего дракона. «Я подожду тебя в экипаже», — предложила Кэрри. «Хорошо, я быстро». Я вышла из коляски, толкнула калитку и пересекла уютный ухоженный дворик по вымощенной песчаником дорожке. Поднялась по увитому зеленью крыльцу и постучалась. Дверь распахнулась, я увидела Амину, лучшую подругу Релии, и у меня дух захватило. «Светлые боги, Эмили, как ты выросла!» — воскликнула южанка. «Шейд, посмотри, какая Эми стала красотка!» Она казалась мне самой красивой девушкой, которую я когда-либо встречала, так что мне она изрядно польстила. Шейдо Мон, спускаясь по лестнице, торопливо застегивал верхние пуговицы на рубашке. В отличие от Кальтера Винда, он был сероглазым шатеном с подтянутой фигурой. «Привет, Эмили!» — поздоровался он приветливо и улыбнулся. «Прошу прощения, я только на минутку», — пролепетала я, пока Амина тянула меня через всю гостиную к бежевому диванчику, где со всей щедростью, присущей южным народам, уже был накрыт столик. Сладости, гроздья винограда, печенье. «Угощайся! Я не отпущу тебя без чашечки чая! И не думай!» «Я бы с радостью, но меня ждет извозчик и подруга», — объяснила я виновата. «Так давай отпустим извозчика, а подругу позовем к нам», — предложила Амина. Я взяла руки радушной хозяйки в свои. «Аминочка, только не обижайся, но нам нужно ехать. Предстоит перевести вещи из гостиницы, обустроиться в доме и подготовиться к испытаниям. Первое уже завтра. Да и вам нужно собираться в дорогу». «Может, вы останетесь здесь?» — «Дом жилой, и нас не будет 2 недели», — предложила Амина. «Нет-нет, мало ли что случится. Меня могут неожиданно забрать. Как я оставлю Кэрри здесь одну?» «Рэйли упомянула, что у тебя проблемы, но не делилась подробностями», — намекнула Амина. Вздохнув, я закатала рукав и продемонстрировала печать рода Варсон. «Тёмные боги! Но как?» Амина округлила глаза, а Шейд нахмурился, подходя ближе. Я коротко обрисовала ситуацию. Амина умоляюще уставилась на мужа. «Шейд, может, в твоём ведомстве смогут как-то решить этот вопрос?» «Не думаю. С точки зрения закона всё правильно. Меня не поймут, если вмешаюсь. Нужны очень веские причины». «Ах!» — Амина выругалась на своём языке и спросила. «Эми, когда ваша свадьба?» «В середине лета. Но боюсь, что после моего побега Варсоны тянуть не станут. Вот почему мне так важно пройти испытание в Академии». «Держись. Давай обменяемся номерами зеркал на всякий случай. Вдруг нам что-то удастся придумать». Амина достала своё, довольно вычурное, и мы соприкоснулись оправами. «Газаль!» — проблеяла Анита каким-то особым тоном. «Анита, неожиданность моего сердца, как я рад нашему знакомству!» Зеркала обменялись любезностями, а мы — удивлёнными взглядами. «Газаль у меня со странностями, не обращай внимания!» Амина спрятала зеркальце в сумочку. Заполучив ключ от дома ледяного дракона и целый пакет со сладостями, я поторопилась обратно. Спешка ещё никого до добра не доводила, вот и я зацепилась каблуком, а выступающий камешек, и полетела, сжавшись, ожидая удара об железные прутья калитки. Но меня подхватили чьи-то крепкие руки. «Спасибо вам огромное, я уж думала...» Подняла полные благодарности глаза на своего неожиданного спасителя и осеклась. «Вот так встреча!» — пробормотал мой знакомый дракон.